Тревожный сон. Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, а дальше укутано в детскую распашонку, вонучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал из этого барахла ружье, и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издалека спросила: «Заржавело, небось?» Суслопаров хотел сказать: «Посмотрим, мол, поглядим», и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье. Но тут же до него дошло. В голосе, которым спрашивала Фаина, нет сожаления о том, что ружье заржавело, и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же обозначившая, все же прорвавшаяся. «Ну зачем оно тебе?» «Зачем?» — хотел сказать Суслопаров, и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза. Фаина стояла, прислонившись поясницей кустью русской печи, опираясь обеими руками на беленый шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук со звонким замком, ключ от которого, похожий на большую, искусно выпеченную из железа кренделюшку, уже давно и безвозвратно утерян. Во взгляде Фаины, открытым и усталым, были одновременные смятения и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье. Суслопаров, так и не подняв глаз, давнул на рычажок. Ружье с хрустом открылось. Скорее по привычке, а не для чего-либо, Суслопаров заглянул в стволы, потом ногтем, пощелкивая, прошелся по ним, вдавил в отверстие ладонь и осмотрел синеватые вдавыши на буграх ладони, как печать с мудреными знаками. После этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер. И серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу. Фаина поняла, что это последнее, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула. Ружье без осечки. Теперь таких уж не делают. И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье, и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил: «Да, теперь таких нету, потому и беру». И, спросив тряпку, как бы окончательно отмел все возможные попытки к сопротивлению с ее стороны. Фаина почти сердито издали бросила ему пегую от стирки анучу и опять нахохленно прислонилась к печи, но уже с мотком ниток, натянутых на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промахиваясь мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом в окне. Суслопаров досуха в каждой щелке и скважинке протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки метались по ружью, гладили его, а по избе метался заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты полна была охотничьими предчувствиями, а голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки, обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели. Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в 1938 году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двухручной. Тяни к себе, отдай напарнику. Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, как просеное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же замазученных, необмундированных и оттого смертельно чужих двустволок. Наконец отложили одну. Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку под полупальто, глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел. Вынуть их, эти деньги, или не вынимать? Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог, и раздумать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытаращил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул: «Ну?» У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он оробело разводил руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, он-то до глубины понимал важность момента. Это он вместе с Васькой еще пацаном мастерил деревянные ружья и пулял из них, почему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг, ствол из латунной трубки, ручка сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще пороху щепотку натрясли из старой коробки, чтобы уж жахнуло так жахнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули соскобленные спички. Васька вытащил обломок. Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке. И тут жахнуло. Так жахнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и траурная сыпь пороха на щеке. Но это нисколько не подействовало на Суслопарова. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть, еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось. Ружье настоящее он пока еще видел во сне, и потому растерялся даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом, не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха. И потому Суслопаров решительно хватил целым кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах. «Берем!» Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия все сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства. И довольность с собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг. Шутка ли? Ведь возврата вещей в казенной торговле нет. Но испуг гасила закипавшая любовь к этому пока еще не обтертому, не обстреленному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью. «Жена! Отворяй ворота!» — закричал на весь барак Василий. И чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно, на покупку ружья ее, как бабу, из суеверных соображений не взяли, выскочила в коридор. «Мамочка моя родная!» — охнув, прижала она руки к груди. Фаина знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него. И все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, в ее голосе, неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало. А тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет. Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая. Не достает чего-то человеку, томится он. А ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то. Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату. Терли его подолами и рукавами чистых рубах. Дышали на него, опять вытирали. Взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики же забыли о ней совсем. Подолгу глядели в стволы, отыскивая каких-то три теневых кольца, а их оказывалось-то два, то вовсе ни одного. Спорили, ругались, снова глядели, защурив один глаз. У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью. Суслопаров, крупный парень с большой головой, большими руками и маленьким носом, еще не был пока женат. И ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, пробасил важно Василию, готовому теперь по подозрению Фаины не только днем, а и ночью обниматься с ружьем. Все, дело за пристрелкой. Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которую швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины, пока смутно представлял, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку. Все же с двусмысленным значением заключил. «Береги ружье. Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит», — сказал и подвинулся к столу. Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Полили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собой и всем на свете. Еще малоношенная кепка Василия вся была как терка, в дырьях. И на завтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками. «Кучно! Резко! Дает! Сыплет!» И всякие непонятные слова добавляли. О Фаине Василий как будто совсем забыл. И вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий раньше не очень-то обращал на нее внимание в цеху. На работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал и вообще, по возможности, редко встречался там с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит так и Фаюшкой, и Горошинкой, и Синичкой, и такие слова ей говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет. Фаина понимала, так надо. Он мужик, и в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, она все же вопрос поставит ребром. Жена или ружье? Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которым был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе, а он себе, предварительно стукнув яйцом ее по лбу так, что хрустнула скорлупа, но она не улыбнулась шутке. Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет на 3 дня в лес охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь границ сыпался, и стало ей ясно — возражать бесполезно. В жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа. Но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не живала. Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо 3 дней Василий пробыл в лесу 7. Она металась по бараку, она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия, на Сахатова. Пропади он пропадом, этот Сахатый, вместе с Суслопаровым, это ружье и это тайга. Вот только явятся, явились бы, и она сделает Суслопарову отворот-поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь. Она, брат, тоже умная. Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже истрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымам пахнущей телогрейки Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие Фаину. И был он совсем-совсем усталый. Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поесть, но только выпил 7 кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог. На завтра из тайги привезли во вьюках окровенелые мешки, а на закорках Василий приволок голову Сахатова с разъемистыми рогами, напоминавшими закостенелые листья цветка марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку, чуть оскаленную, с еще недожеванной веткой в зубах, с тихо остывшим глазом цвета речного голыша, по которому рассыпался золотой крупой и осел на дно глазного яблока дрожливый всполох ружейного пламени. Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатушке, роняла посуду, табуретки, и что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала. Но Василий сам совсем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, а рога спрятал под кроватью. И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она услышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном. От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть. Не мыслилась она по-другому. А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на 3 месяца в город на курсы, раза 3-4 на военную комиссию, и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде. Он любил удивлять ее. Любил, чтобы все у них было весело и необычно. А она, по женской норовистости, все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чует, как он открывает дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет, да по спине холодок идет. Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей на плечи что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский, ее давняя мечта. И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его и целует за обновку расплывшееся до ушей лицо мужа и говорит ему совсем другие слова. «Ну что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего». А он хохочет и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, только норовит поздороваться, рукою трогает, чего не надо. Она хлопает его по руке. «Не балуй!» А то раз на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: «Фай, а ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: «А что?» «Да ничего, так», — сказал Василий и зевнул при этом. Но она-то знала, чем все это кончится. В воскресенье Василий до снега умчался в лес. Пришел поздно вечером, весь в паутине, и закричал: «Фая, зарублено! Завтра пельмени из рябка делаем!» Провались в тартарары этот сахатый вместе с Суслопаровым, это ружье и это тайга. Вот только весь в паутине и закричит: «Фай, зарублено! Завтра пельмени из рябков делаем!» И на завтра покажет, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить. Покажет, как всегда, раз только, а потом уж пеняй на себя. Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если то же самое люди делали за 2 раза. Фаина забеременела и сделалась вовсе похожей на горошинку. Она все чего-то шила и строчила, доскоблила столы, да подбеливала и без того чистенькую печку. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового колка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался бы охотником. Василий даже имя придумал сыну. Легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок — Аркашка. Но родилась Маришка. Дом к этой поре был наполовину готов, и они сбили в нем печку, Переселились весною в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать. В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, Василий забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собой Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы, и оттуда голосом давал знать о себе. «Я здесь, Фаюшка, недалече!» А ей все равно немножко боязно сначала. Но, обсидевшись, пообвыкнув к весенним шорохам и шумам, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. Ее охватывало покоем и умиротворенностью. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать. Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее и передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость, все, что в ней есть, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она и с закрытыми глазами, и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно. И вот уже видит она верткую, порывистую веснами, а летом в межень говорливую, светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду речка и речка. Кто не знает, мимо пройдет. Кто ведает, плюнуть в нее не решится. Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотинки, желтая россыпь цветов мать и мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а промеж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упругие и холодны, потому что в трубочках синерозовеньких цветков даже днем не высыхает роса. Когда Фаина была маленькая, высасывала росу из хохлаток и медуниц. Говорили ей: «Красивая будешь». И не зря, видно, росой пользовалась. Василий уверяет: «Самая красивая». Травою густо и холодно пахнет, а березняком резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах, а на стволах трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица с рыжа, и под кожицей этой ходит, бродит сок и будет в ветках листья. И как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом. Тепло будет, дочка начнет ползать по траве. Благодать! А пока самое сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое кружение, самые радостные песни. Под песней и одолеет она все. Снег лежал и смоет, лед унесет, мусор травой укроет, грязь высушит. Большая земля-то, родливая, добрая. Без земли что мы были бы? Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеный. В пелене его шумит затяжелевшая Лысманиха, и, обгоняя медленный туман, мчится во всю мощь до самой Камы. Толкнувшись в большой и мягкий бок большой реки, засыпает тревожный поток. Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать матери и дочери, вдруг сладко по-взрослому зевнувшей и открывшей глазишки, видеть и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом близком и до зябкости ощутимом мире. Но вот вдали, там, где за Березняком запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое цвырк, похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, и вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик, еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, но зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, отрезает тревожный вскрик. Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет, и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть. Ждет. Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы. И замерший лес вдруг наполняется трепетным ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокром, неприбранном, голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица с неуклюжим названием, которое перевирают во всех русских деревнях, роняет на землю зовущие звуки, как будто отсчитывает последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу. Но она не в силах оторвать от птицы взгляда. Как птица, не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием полета. «Как все-таки жестоко убивать за любовь!» — думает Фаина. Но она уже научилась понимать, что все в жизни жестоко разумно. Чтобы жить, человек должен косить и рвать красивые цветы, рубить зеленые, ни в чем не повинные деревья, убивать больших, до обидного незлых животных, ловить и стрелять птиц. Кабы человек мог жить только Святым Духом, он бы с радостью и удовольствием населил землю одними цветами, нюхал бы их, и сам, наверное, был бы кратковечен, хил и беззащитен, как цветок, закрывающийся белыми ушками к ночи и не знающий той древней радости, того азарта и внутренней силы, бросающей человека на тяжкие охотничьи дороги, в смертельной опасности, от горести неудач к радости добычи. Той добычи, которой обязан своей вечностью человек. Фаина ждет. Наконец видит внезапно сыпанувшуюся из ружья полосу искр и слышит припоздалый грохот выстрела. Птица, споткнувшись и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы. И все. Успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля. Только грустно-грустно становится. Они сидят трое. Отец, мать и дочка над речкой Лысманихой. На траве лежит птица. Вальшнеп с чуть прищемленным круглым глазом. вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев. А кое-где по лепестку мать и мачехи вклеили. И не забыли светящихся гнилушек подсыпать на спинку и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом. Оборвалась песня птицы. Оборвался еще один полет. Еще одна живая любовь. Но над березовым колком, по грани темного леса, уже совсем в темноте, и все же отделяющиеся от темноты, черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканьем другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Маришка выпрастывает руку из одеялка, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает. Что-то уже и она чует. В поселке гаснут окна. В небе зажигаются звезды. На земле вылудилась и замерла молодая с проплешинами травка. От лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют там и уже плотным дымом ползут по березнику. Кажется, что березняк выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. Это только кажется. Лысманиха — речка горная. В разлив весной или после больших дождей шумит буйно, мчится быстро, но из берегов выйти не может, не тот простор. На островках стихают гулеваны-кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице, какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет «Ба-ба-бибинь, ба-ба-бибинь». И что-то заупокойное, мрачное есть в ее однотонной и тяжелой, как била, песне. Вальшнепы перестали тянуть. Все погружается в чуткий весенний сон. И они трое, отец, мать и дочь, идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется. Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом ломаются непокорные всходы чимерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит обмякшую и вяло раскачивающуюся птицу, а Василий несет ребенка. В поселке почти нет огней и шума. Лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха. Да в окне конторки снуло горит лампешка. Должно быть, нарядчик засиделся. Дом, еще пахнущий смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит чуть в стороне от поселковых посадов и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом, и радуется тому, что следом за ней входят еще две живые души. И думает с тревогой: окажись она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно. Но ей пришлось входить одной в этот дом много раз, и жить в нем одиноко много лет. Полтора месяца спустя после того весеннего вечера началась война. Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом. На пристани играли гармошки, голосили бабы, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого. Спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви. Все время натыкалась взглядом на плечо, где не было ружья. Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут. Ну, война, подумаешь, какое дело. Поедут вот, расчехвостят немцев так, чтоб не совали свое свиное рыло в наш советский огород, и домой. Свекровка косилась на Фаину, поджимала губы. Не выдержала и постучала согнутым перстом по костистому лбу Василия. Дескать, голова ты садовая. Но Василий так и не проникся серьезностью момента. Он дурачился, нажимал жестким, залысевшим от табака пальцем нос жены, говорил шутливо: «Матри, горошина, не загуляй тут у меня». Она колотила его по рукам, говорила: «У, бессовестный! У, дурной!» И было им в этой всеобщей тревоге хорошо. А Фаине чуть даже стыдновато от такого прощания. Только когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце. Она всполошенно рванулась за пароходом к Василию, а между ними уже вода. В недостроенной избе зимой сделалось холодно. Заболела воспалением легких дочка. Не стало хватать хлеба, перевелись дрова. Из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в хиусном ущелье Лысманихи. Но самое страшное было не это. От Василия через 3 месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу. Ее Василий не мог пропасть без вести. Уходя на работу, она прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе под рушником. Ночью, даже во сне, сторожка ждал ее слух шагов, твердых, громких, какие могут быть только у хозяина. Уже кончилась война, выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка. Нет, она по-житейски проницательно просматривала будущее и понимала, что дочка — гость в дому, а хозяин вечен. Хозяин остается при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец хлебопашец. Когда его свалило, и он понял, но совсем, остановил мать, заголосившую было над ним, и сказал: «Все правильно, люди смертные, кто-то должен первый. Лучше я. Ты, женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь». Обиходишь и снарядишь. Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь? Она любила послушать про фронт и почитать про войну любила. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодали, и про себя уж отмечает: «Вот и Вася мой тоже». Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие, наоборот, 2 суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, и протяжно вздохнет: «Где ты и Вася там бедовал?» И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем? Ее Вася был на всем фронте. Нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним. Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на дрочливых и пьяных мужей. Не понимают они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки от побоев можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало неуставшее, еще ярое бабье нутро? И кто родит Аркашку, Аркашкиных детей, ее внуков и правнуков? Ей часто снится один и тот же сон. Поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдется сердце. Фаина застонет, не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябым лицом вниз, стриженным шершавым затылком кверху. По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти. И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия, зримо улетающая вглубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых, веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солноворотами. Ночами снятся вдове нерожденные дети. «Эх, ма!» — выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку. Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая. Но все равно не было никакой приятности от покупки. «Эх, ма!» — повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову. «Я сейчас, Фаинушка!» — крикнул он уже из синей. Фаинушка звал ее только Василий, да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорее всего, потому, что такой большой, а на фронте не был. Счастливую спичку вытянул, когда из поджига палили с Василием. Еще от того, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений, как будто. Такой же цветочный фарточек на ней, завязанный на окатной спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старо, даже румянец нет-нет, и взбодрится на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей. Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает взирать с усталым спокойствием и закоренелой скорбью. Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожидания уже минули, и хотел пристроить ее к детному вдовцу, старшине сплавщицкого катера, вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине. Даже шутку придумал насчет писания, в котором говорится «возлюби, дескать, ближнего своего». Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился. А привез как-то дрова на лесхозовском коне. Осмотрел дом и буркнул. «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?» И Фаина подтвердила. «Недолгая». И все, наверное, сделалось бы в ближайшее время к лучшему. Да черт дернул киномеханика показать в леспромхозе длинную переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина, уревелась вся, и от Вахмянина отказалась наотрез. Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны. Пора ремонтировать так и недостроенный дом. Работает она второй год нянькою в детсаде. Зарплатишка так себе, на харчи одни. На сплаве уже не может. От ревматизма обезножила. А может, и зря я затеял с ружьем-то. Может, у ней это последняя отрада, а я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка, чтоб этому попке Гитлеру на том свете ни дна, ни покрышки! Сметенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину. Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол пол-литрой и развеселым голосом возгласил: «Обмыть покупку полагается? Полагается». Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе. И в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня, — думает, — приставать буду пьяный?» Садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, отметил Суслопаров и решил выше нормы не принимать. Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладонью губы, украдчиво, по-женски церемонно. «Так и не научилась, Фаинушка!» «Так и не научилась!» — тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом. «Может, надо было научиться пить? Матькаться, может, легче б». За лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганную птицу. Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вахмянине, мужике не пьющем, не гулевом, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре боязно коснуться. И от этого чувство виноватости перед нею еще более возрастало. От выпитой водки возникала слюнявая жалость к бабе. Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил: «Прости, если что не так». «Что ты? Что ты?» — замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. — Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное! Больше о ружье она ничего не могла сказать. — Ну да сам знаешь. Хорошо хоть к тебе попало. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему в верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхоза саженцы кедров и лиственниц. Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота, и пожалела, что Суслопаров не покурил. Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери, и дуром на пол избы разросшийся розан. Помахала веником по полу. Нигде не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. Из щелей пола куда-то делась дробь и пистоны отстреленные. Прежде сплошь, как тараканами, желтыми пистонами были утыканы щели. И вот куда-то подевались. Все куда-то подевалось. Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы, где попало, не валялись, не свисали с палати ремни болотных сапог, пахнущие дегтем, не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла, а в желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастеровому мужику добра. Чисто в избе. Ничего не тронуто, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий. Такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме. В других домах хоть письма от погибших есть, а тут и письма пропали. Всего их и было три штуки. Но так давно еще четырехгодовалая Маришка, оставленная без присмотра, добыла эти письма как-то из шкатулки и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, прогорела возле печки. Дыру Фаина заколачивала наспех, до сих пор, видно, черная из-под железа. И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому заду дочку и без того почти задохнувшуюся в дыму. Плакала и била. Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся неогорчительными. Но насколько хватит этих ее усилий? Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете человек с плоским лицом, напоминающим лопату. Единственное, почему она и опознавала родного человека. Тот Василий, которого она знала, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф, и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, как будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, была радостная крошева из приветливости, широкодушия и озорства. А уж если не оставили глаз, то и говорить больше не о чем, и смотреть не на что. Без глаз, как без души, человек уже не человек. Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом, с давно прорубленными в горницу, но так и не поймавшими солнце окнами, с перекосившимся потолком, с чуть съехавшей со стены матицей, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от студеного ветра. И всегда люди почему-то затихали в нем, а ребятишки не любили играть в пароходе, из которого вынуто было сердце. Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома со служившим свой век пароходом, которая уже никогда никуда не пойдет, и, спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать. Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаже печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой. Нет, в слезах ее не было ни сладости, ни облегчения. Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером махнул выстрел, раскатился по лысманихе и по надгорьям. После него как отрубило. Ни выстрелов, ни стуку, ни грюку. Темнота с густою синью тихим потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до камы. Белой жилою перечеркнуло окно в Фаинином доме. Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда, гораздо реже, тянули вальшнепы, уставившись острыми клювами и чуткими взглядами в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой. Пиликали неугомонные кулички по берегам. На ночь закрывались белыми ушками ветреницы. Распарывая ножевыми всходами кожу земли, выходила чимерица. Бродили соки в деревьях, пробуждая листву. Мигали звезды в небе все на тех же местах. Студеный пар, узорчатый прошлый, ложился у подножий и на опушках темного леса. Новый месяц прободнул небо острыми рожками. Засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса. Усмирялось ненадолго полупьяное вешнее буйство. Природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника. Ночь была на земле. Весенняя, короткая, неспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах и таинствах, плакала женщина. Она прощалась с мужем. Прощалась 20 лет спустя после его смерти. И теперь уж навсегда.